Глава вторая. Креативная газировка. Автомобиль в Москве уже давно не роскошь и даже не средство передвижения, а ставка в большой игре. Москвичи, предпочитающие передвигаться по столице на личном колесном транспорте, люди отчаянные и азартные. Они играют с магистралями и развязками на время. А время в столице свободно конвертируется в такие ценности, которые не способны обесценить ни кризисы, ни постановления правительства. Можно отправить все казино за Уральские горы, но любой москвич, садящийся в 6 утра в машину в районе Чертаново, чтобы прибыть к 9 в свой офис в Медведково, выработает по пути столько же адреналина, сколько все посетители казино Golden Palace, и при этом обязательно проиграет. Советский азартными играми не интересовался, а вот в московскую автомобильную рулетку играл регулярно. Решил рискнуть и на этот раз. Сверился для надежности с Яндексом, Авторадио и Рамакришной, но все-таки проиграл. Завяз в гигантской пробке, прочно закупоривший Ленинградский проспект. «Мыслим позитивно», — пропел он вполголоса свою любимую мантру, — «значит, судьба дает мне шанс собраться с мыслями». Петр Алексеевич открыл дверцу и вышел из автомобиля, чтобы оценить масштабы трагедии. Стоя посреди эстакады Белорусского вокзала, он невольно залюбовался величественным зрелищем. Вереница машин, как огромная змея, уползала за горизонт. Казалось, что она опоясывает весь земной шар, чтобы укусить себя за хвост где-нибудь в районе Кремля. Петр Алексеевич вернулся в салон и потянулся к верному Рамакришне, который всегда ездил с ним в бардачке или на переднем сиденье. На этот раз светоносный изрек следующее. «Жажда общения есть признак предрасположенности к бизнесу. Хороший бизнес делается лишь теми, у кого она не проходит ни в автомобиле, ни в кабинете, ни даже в туалете. Потянись к людям, и тогда Шива обратит на тебя свой сияющий взор». Словно почувствовав сияющий взор Шивы, пробка дрогнула, машины сдвинулись, но тут же снова встали, прижавшись друг к другу еще плотнее. Петр Алексеевич огляделся. Соседом с левой стороны оказался бронированный джип с тонированными стеклами, надежно скрывавшими владельца. А справа и симпатичный Nissan Micra, вполне дружелюбный, с открытыми окнами. В нем сидела спортивного вида мамаша с сыном лет 6. Адепт Рамакришны опустил правое стекло и приготовился к взаимовыгодному диалогу. «Купи, купи, купи!» — настойчиво тянул мальчишка. Мать, видимо, привыкшая к этой песне, флегматично рассматривала картинки в глянцевом журнале. «Купи лимонад!» — на полтона выше произнес малыш и продолжал уже чуть громче. «Купи лимонад! Купи лимонад! Ну, купи лимонад! Приедем домой! Выпьешь экологически чистого кефира!» Спокойно отзывалась мамаша. «Лимонад вредно! Там химия! Ну, купи лимонад!» «Если будешь пить лимонад, станешь дурачком, как Сережа из 5-го подъезда. Ты же не хочешь таким стать?» «Он не пьет лимонад, ему денег не дают», — с вызовом ответил ребенок, «потому что у него папа водку пьет». «Лимонад — это первый шаг к водке», — объяснила мать. «Ты же не хочешь стать таким, как Сережин папа?» Малыш помолчал, видимо, обдумывая перспективу, а потом веско сказал: «Купи лимонад. Если хочешь пить, возьми у меня в сумке бутылку воды, в ней хотя бы нет вредных примесей». «Сейчас возьму и примешаю», — посулил вредный карапуз и в самом деле потянулся за бутылкой. «Наплюю в нее». «Ладно», — сдалась мать. «Приедем домой, отец поговорит с тобой о здоровом питании. Какого тебе лимонада?» «Новогодний мандарин», — радостно выпалил мальчик. «Ну, спасибо, что хоть не кока-кола. Тогда на ужин творог со шпинатом, и чтоб мне не ныть». «Ладно», — вздохнул сын. Автомобиль любительницы экологически чистого кефира взобрался на тротуар, немного проехал и остановился возле магазина. Мамаша с ребенком вышли и направились в 24 часа. Петр Алексеевич закрыл окно. Может быть, не все еще потеряно, раз дети убирают новогодний мандарин от Савицкого. Когда Петя заканчивал школу, его родители, оба химики, настоятельно рекомендовали сыну продолжить трудовую династию. Под их давлением он чуть не подал документы в МХТИ имени Менделеева, но в последний момент внезапно передумал и выбрал Московский технологический институт пищевой промышленности, как он признался предкам впоследствии, для того, чтобы учиться вместе с Надей Кудрявцевой из параллельного класса. Это ребячество нисколько не повредило его будущей карьере, даже скорее наоборот. После окончания учебы красавица Надя стала его женой, а Петр Алексеевич по протекции тестя устроился инженером на Моспивзавод, будущий Очаковский пиво-безалкогольный комбинат. Отслеживая качество фанты и пепси, сладкого наследия Олимпиады 80, он уж тогда задумался о том, чтобы вписать свое имя в мировую историю безалкогольных напитков. Однако вскоре в стране начались перемены, и стало не до изобретений. Петр Алексеевич успел сменить массу занятий, прежде чем в 1998 году, по стечению многих обстоятельств, стал совладельцем крошечного предприятия по производству газированной воды в Зеленограде. Через 4 года дела у фирмы пошли на лад. Еще через год старший компаньон развелся с женой, продал коллегам свою долю в бизнесе, сдал квартиру какому-то дипломату из Восточной Европы и уехал жить на Гоа. Примерно в то же время средний компаньон ударился в политику и тоже отошел от газированных дел. Петр Алексеевич стал единоличным владельцем предприятия. На радостях он выпил с друзьями и перерегистрировал организацию как АОЗТ «Газинап». Название не слишком благозвучное, но что уж теперь. В начале своей славной карьеры газированного короля Савицкий не стал закрывать производство самого ходового товара, классического буратино. Но ассортимент решил расширить. Купил лицензии на производство Байкала и Тархуна и получал небольшой, но стабильный доход. Петр Алексеевич и по сей день имел бы этот доход, несмотря на все кризисы, если бы однажды его не осенила креативная идея. То есть это он потом узнал, что осенившая его идея была именно креативной, а не какой-нибудь еще. А в тот момент он просто попытался вернуть давно забытые детские ощущения. Лето, жаркое солнце, тополиный пух катится по асфальту, в кармане пятак, найденный возле песочницы. Дальше очередь к бочке с квасом. Веселая продавщица в ситцевом платье перешучивается с покупателями, запотевшая кружка из толстого стекла в руках. Так возник квас из бочки. Газированный напиток со вкусом и ароматом того самого кваса, личная разработка Савицкого и краеугольный камень в фундаменте, ставший впоследствии знаменитой серии «Запахи детства». Следом за квасом на прилавках появились еще 4 напитка с ностальгическими ароматами. Газировка за 3 копейки, новогодний мандарин, шоколад Аленка и компот из сухофруктов. Вот на этом стоило бы остановиться. Но Петр Алексеевич, войдя в творческий раж, остановиться уже не мог. Сказались, видимо, прадедушкины гены. Кофе бочковой, выпущенный через год после «Большой пятерки», как называл Савицкий свои первые и самые успешные изобретения, уже не вызывал особого интереса. Следом на прилавках появились арт-объекты, несовместимые в сознании простых граждан с понятием «газированный напиток». Лосьон огуречный, шампунь кря-кря и даже папиросы Беломор. Петр Алексеевич ждал общественного признания, дипломов и медалей международных выставок, но получил лишь насмешки и недоумение. Подобно своему предку, князю Собакину, он удалился в деревню, уехал на подмосковную дачу, отключил все телефоны и неделю не выходил на контакт с миром. Из депрессии вывело предложение одного сувенирного магазина, решившего продавать у себя последние изобретения газированного гения при условии предоставления столь же оригинального демонстрационного стенда. Савицкий вернулся к людям, и вскоре ностальгические холодильники, похожие на советские автоматы с газировкой, заполнили не только сувенирные магазины, но и супермаркеты. Вдохновленный успехом, Петр Алексеевич решил изготовить для некоторых напитков серии «Запахи детства» подарочную упаковку. Он подарил миру газировку за 3 копейки в граненых стаканах, лосьон огуречный в стеклянных флаконах и папиросы «Беломор» в картонных коробочках с толстой, чуть замятой пластмассовой трубочкой, напоминающей папиросную гильзу. Над новинками снова начали смеяться. Остряки в интернете изощрялись кто во что гораст, а креативные упаковки стали возвращаться на зеленоградский склад Газинапа. Для того, чтобы спасти репутацию фирмы, Савицкому даже пришлось нанять специалистов, обещавших улучшить имидж фирмы с помощью публикаций в интернете. Наверное, Газинап выкарабкался бы из этой ямы, потому что продукция у Петра Алексеевича и в самом деле была отменная. Но тут в довершение ко всему грянул кризис, и продажи упали почти до нуля. Однако упрямый потомок князя Собакина не сдавался. Закрывая линию за линией, он в то же время думал о новом проекте, который обязательно принесет успех. Недавно ему в руки попался справочник «Старинные рецепты», в котором добрая треть была посвящена напиткам, в том числе и безалкогольным. А ведь никто до сих пор так и не додумался выпускать замечательные прохладительные напитки, столь любимые нашими прадедушками и прабабушками, такие как изюминная водица, шиповка Массидуан, бейшов из померанцев, яблочный напиток очень вкусный, апельсинник, апельсинник другим манерам и так далее. Поддержал его и Рамакришна, многословно и витиевато сообщивший, что сперва следует переждать, чтобы потом удивить. Но ожидание так томительно. Петр Алексеевич выглянул в окно. Нет, все без изменений. Пробка стоит. Он вставил в магнитолу диск Тимура Шаова и уставился в окно, тихонечко подпевая. Из туфты не делает драму, мир прекрасен, жизнь идет, глянь-ка, мама моет раму, Саша кашу смачно жрет. А если рецепт прадедушки — это никакой не эликсир вечной молодости, а прохладительный напиток, который князь Собакин сначала изобрел, а потом так полюбил, что решил запечатлеть на фамильном штофе? Кстати, очень возможно. По словам бабули, папа в рот не брал спиртного, но ведь не воду же он целыми днями пил в своей усадьбе. Из магазина вышли мамаша с ребенком, мальчик сжимал в каждой руке по откупоренной бутылке новогоднего мандарина и отпивал из них по очереди. А мать несла в руках пакет с настоящими мандаринами и, видимо, пыталась объяснить сыну, что натуральные продукты куда полезнее химических. Мир в самом деле был прекрасен. Жизнь действительно шла своим чередом. Вскоре пробка рассосалась, и Савицкий за каких-нибудь 20 минут без единой остановки, регулировщики расступались, светофоры давали зеленую улицу, добрался до двухэтажного домика в самом конце Яузского бульвара, где жила бабуля.